Глава 20. Сумерки над раем. Крит и принц видели все, что творилось в Зии. Вскарабкавшись на верхушку высокой березы, они увидели и битву, и гибель короля дворца. «Отец!» Принц в отчаянии схватился за голову. Он бы непременно расшибся, упав на землю, но Крит с быстротой молнии успел удержать его на ветке. Принц горько рыдал. Крит побледнел, как смерть, и ничего не мог сказать. «Мальчики, что там?» — спрашивал снизу мешок хитростей. Рыжебород к тому времени уже умчался на выручку королю-дворцу. «Король-дворец!» — с трудом ответил Крит. «Троллиха убила его!» «Не может быть!» — ужаснулся мешок хитростей. «Виор, друг мой!» Комок подкатил у него к горлу. На глаза навернулись слезы, но он сдержался, ведь кто-то должен был в этот момент сохранять хладнокровие. Его оцепенение длилось недолго. «Слезайте скорее! Нечисть в любой момент может наслать сюда огненный смерч!» «Принц, нужно уходить!» Крит осторожно дотронулся до плеча друга. «Все кончено!» — всхлипнул принц. «Это конец!» «Крит, помоги Датану спуститься!» — попросил мешок хитростей. Наконец мальчики ступили на землю. «Скорее, бежим к озеру!» — скомандовал мешок хитростей. «Я чувствую, что троллиха не захочет оставлять тебя, принц, в живых. Пони лучше отпустить!» — добавил он. С грустным ржанием белые пони ускакали в сторону города, а Крит и принц подхватили мешка и побежали к озеру. «Теперь понятно, почему Кейн спрашивал, когда начнется праздник!» — горько усмехнулся мешок хитростей. «Враг хотел застать всех нас в Зии и уничтожить разом. Умно, нечего сказать». Листва увидала и темнела прямо на глазах. «Плохо дело», — нахмурился мешок хитростей. «Зло одерживает верх, и магия покидает Аверию». И тут он озабоченно спросил. «Но как они легко прошли посты, если, конечно, не воспользовались тоннелем? Но ведь там без проводника не пройти. Кто же сообщил им о тоннеле?» Принца словно окатили ледяной водой. «Мешок!» — упавшим голосом произнес он. «Это я попросил Рыжеборода провести королей Гнилона по короткому пути». Мешок хитрости посерел сильнее прежнего. «Что же ты натворил? Ты подписал Аверии и всем другим королевствам смертный приговор!» Принц был вдвойне убит горем. Наконец все трое добежали до озера и как раз вовремя. В этот момент послышался жуткий гул со стороны Зии, и все небо заслонило пелена огня. «Прыгаем скорее на дно!» — завопил мешок хитростей. «Это огненный смерч! Я как чуял!» Принцу было тяжело бежать в парадном плаще, и он сбросил его. А огненный шар уже почти полностью накрыл золотой лес. Принц, Крит и мешок хитростей с разбега нырнули в озеро. В тот же миг над ними пронеслась волна огня. Вода на поверхности закипела. Пар поднялся к небу. Хорошо, что беглецы погрузились на самое дно, иначе бы сварились заживо. Выждав с минуту, мальчики и мешок вынырнули на поверхность. От увиденного волосы встали дыбом. От золотого леса остались одни дымящиеся пеньки. Вся земля покрылась толстым слоем пепла. Кругом висел густой туман, смешанный с дымом. Нечем было дышать. Один пепел. «Теперь нам надо решить, как поступить дальше. Хладнокровно напомнил мешок хитростей. Принц выглядел ошарашенным и не отвечал. А Крит, несмотря на пережитое потрясение, сжал губы и лихорадочно соображал. «Вам с принцем придется как можно скорее покинуть Аверию. Лучше отправиться в Берзорию». «Это умно. А ты?» — спросил мешок. «Я не опасен для нечисти, и думаю, они оставят меня в покое», — уверенно ответил Крит. «Я буду, как могу, помогать вам». «Да, ты прав, Крит», — кивнул мешок хитростей. «Я правда не знаю, как, но нам нужно одолеть нечисть ровно за год, а то и раньше». «Почему именно за год?» — не понял Крит. Мешок пояснил. «За этот срок они окончательно разграбят Аверию. Успеют расправиться со всеми независимыми территориями и Бердзорией». «А три королевства?» «Что-то мне подсказывает, что три короля не получат ничего за свое злодеяние», — усмехнулся мешок хитростей. или я вообще не разбираюсь в нравах нечисти. Кейн и его приспешники еще получат по заслугам». «Я клянусь, что отомщу им», — горячо прошептал Крит. «А теперь давайте прощаться. Находиться здесь опасно, нас могут увидеть». «Прощай, мой друг», — со слезами на глазах обнял мальчика мешок хитростей. «Прости, что я был о тебе поначалу плохого мнения». «Я не в обиде на тебя». Крит готов был заплакать. «Принц, прощай». Принц как будто вышел из оцепенения. «Как? Мы прощаемся?» «Да. Дальше мы пойдем с тобой вдвоем», — заявил мешок хитростей. «У Крита будет важная миссия — отвлекать нечисть и оттягивать время нападения троллихи на своих родичей». «На кого?» — не понял принц. «Ее родичи живут за великой туманностью», — терпеливо объяснил им Эд. «Мы отправимся туда, чтобы собрать все части короля дворца вместе. Тогда вооружение вновь будет на стороне добра. Как только Аверия и независимые территории будут опустошены, троллиха примется за родичей. Так вот тебе, Крит, главное отсрочить как можно дальше этот момент». Принц и Крит крепко обнялись. «Прощай, Даттон. Прощай, Крит. Будь осторожен. Кейн все отдаст за то, чтобы набить тебя соломой. Обо мне не беспокойся», — заверил Крит. «Я ему не достанусь». «Конечно», — подбодрил мешок. «Нечисть будет разбита, и победа будет за нами». Крит вновь стал серьезным. Он оглядел землю и поднял обгоревший плащ принца. «Покажу его нечисти, как доказательство твоей гибели». И с этими словами Крит пошел вниз к городу. Мешок хитростей спохватился и крикнул ему вслед. «И, кстати, Крит, не рассказывай никому, что принц и я живы». «Даже Диане и Торану?» — обернулся Крит. «Никому!» — повторил мешок хитростей. «Не хочу наговаривать, но дети могут переметнуться к нечисти. Осторожность не помешает». Крит кивнул и быстро зашагал в сторону объятой пламени Зии. Между тем туман рассеивался, и мешок с принцем были как на ладони. Пришлось поскорее спрятаться за валунами и ждать, пока все не затихнет. А в Зии на смену погибшей нечисти прибыла новая орда. Вампиры, оборотни, бесов всех размеров и мастей, ведьмы, призраки. «А-у-у!» — завыли они и хлынули, словно поток нечистот по улицам Зии. «Ни великая туманность, ни вооружение не смогли уберечь нас от предательства и зависти», — с горечью произнес мешок хитростей. «А господа с болот очень скоро превратят процветающую Аверию в зловонную трясину». На улицах вспыхнули ожесточенные бои. Стражникам приходилось отбиваться от целой тучи врагов, но сопротивление было хоть и отчаянным, но коротким. Неизвестно откуда вдруг налетели ледяные драконы. Ледяные драконы жили на севере и принадлежали владыке Северного Королевства. Они служили мирным целям. Одним дыханием возводили мосты, плотины, дома для обитателей Севера. Но троллиха похитила пару ледяных драконьих яиц и приручила ледяных драконов обращать врагов в лед. Волшебное примечание автора. И стоило им разок дыхнуть, как стражники замирали с поднятыми мечами и копьями, скованные льдом. Их так и оставили на главной площади, положив друг на дружку для устрашения. Ледяные глыбы со скованными внутри стражниками напоминали гигантскую пирамиду. Но просто так горожане не сдавались. Мужчины с топорами яростно отбивали атаки нечисти, женщины и дети поливали ее святой водой из храма. В кучке храбрецов во главе с лысым мальчиком принц узнал хулигана Алекса. «За Аверию!» — кричал он. «Поддайте им, ребята!» Больше всего захватчикам пришлось помучиться с дубом-батюшкой. Он отбивался от врагов всеми 10 ветками, давил, крушил, душил врагов. В каждой перчатке у него было по секире. И он орудовал ими так ловко, что перед ними росла гора прорубленной нечисти. Но нежить, вооруженная топорами наперевес, со всех сторон наносила ему смертельные удары. «Крак!» — раздался предсмертный крик дерева, и дуб рухнул наземь, задавив своих убийц. На Аллее Победы все так же стояли столы, ломившиеся от снеди и напитков. Но не победители, а завоеватели вкусили их. Нечисть с жадностью налетела на еду и с чавканьем поглотила все. Спустя пару минут вокруг валялись одни объедки, а нечисть тут же рядом, довольно урча. Хуже и не придумать, когда враги празднуют твое поражение за твоим столом. Еще кое-где возникали небольшие стычки, а вскоре все стихло. Белый город пал. «Пусть нечисть смогла овладеть Аверией, но ей придется помучиться, чтобы захватить независимые территории Бердзорию», — заключил мешок хитростей. «До этого времени нам надо успеть найти способ оживить короля дворца и вернуть контроль над вооружением». «А папу можно оживить?» — чуть не плача спросил принц. «Если бы он был обычным человеком, то нет», — ответил мешок хитростей. «Но учитывая, что он получеловек-полудворец из рода Ванхаусов, то у нас есть шанс. Теперь судьба мира в твоих Даттон руках». И только теперь принц понял, какое тяжелое бремя легло на его хрупкие плечи. Жизнь и свобода всех существ на земле теперь зависит от него, маленького беззащитного мальчика. И тут же в голову полезли предательские сомнения. «А смогу ли? А справлюсь? А стоит ли начинать?» «Даже не сомневайся, справишься!» — оборвал его мысли в мешок хитростей. «Наш путь будет тернист и тесен, извилист и крут, но нас ждет победа!» Принц чуть взбодрился. «Куда теперь идти?» «В Бердзорию. Надеюсь, нечисть еще не успела оцепить горы, иначе нам не прорваться. Ну-ну, выше нос, мой друг!» — подбодрил он принца. «Может, наш путь и нелегок, но, как научила жизнь, тот, кто ищет простую дорогу, всегда идет по самой сложной». Перед тем, как двинуться в путь, мешок хитростей посоветовал. «Разотри грязь на своем камзоле и залепи глиной золотые сапоги. Они привлекают внимание. И положи в меня побольше обгорелых пряничных птиц. Они нам пригодятся». После всех приготовлений они отправились в путь. Какая унылая природа! Настроение принца и без того угнетенное совсем испортилось. Гадкие серые тучи, промозглый ветер, наотмашь бьющий по лицу, заиндевевшие от холода деревья. «Это колдовская осень», — пояснил мешок хитростей. «Обычно в Аверии кружат листопады, а земля покрыта золотисто-красными листьями. Но магия покинула нас, и кругом одно запустение». Принц, несмотря на то, что прошли всего 3 мили, уже успел притомиться. «Мешок, давай сделаем привал». «Да мы прошли всего ничего», — ответил мешок хитростей. «Я уже устал», — заныл принц. «Терпи». Прошли еще 2 мили, он успел натереть себе ноги. «Не могу идти в этих сапожках, они тяжелые, натирают». «Делать привал в чистом поле — верх безумия». «Но я устал», — закапризничал принц. «Тогда пойдем сдадимся тролихе», — рявкнул мешок. «Она подыщет тебе теплую уютную камеру 2 на 2 с кормежкой и ночлегом». «Нет-нет, спасибо», — ответил принц. «Тогда иди и не хнычь, как девчонка», — пристыдил мешок. Принц насупился, и дальше шли молча. Перед ними стелились желтеющие луга с увядшими цветами. Колдовской холод погубил их. И тут откуда-то сверху послышался громкий клёкот. «Имэт, принц! Как я рад, что вы живы!» Принц поднял голову и увидел знакомый белый силуэт. «Эрвин!» Обрадовался мешок хитростей. Орел описал круг и приземлился перед путниками. «Я, как и сказал король-дворец», — тяжело дыша, поведал орел, — «отвез всех малышей в старшую башню. Там не протолкнуться, но больше лететь не смог. Над Зи парят проклятые грекосипы, а мне одному с ними не справиться. Я увидел, как догорает золотой лес, но что-то подсказало, что вы живы». «Король-дворец погиб», — трагически выдал мешок хитростей. «Да», — грустно произнес орел. «Слух уже облетел весь свет, да и магия почти покинула Аверию». «Эрвин!» Мешок хитростей поманил к себе орла и что-то прошептал ему на ухо. «Хорошо», — отозвался орел. «Принц, залезай ко мне на шею. Нужно скорее лететь». Принц с радостью уселся с мешком на орла, и они стрелой взмыли в небо. Под ними замелькали поляны, леса, реки. Но внезапно орел совершил в воздухе резкий поворот на север, чем очень удивил принца. «Я обхожу скопление нечисти», — пояснил Эрвин, — «чтобы не нарваться на засаду». Принц успокоился и стал смотреть на проносящиеся внизу виды. Долины буквально кишили нечистью, которая неслась в одну сторону — к Зии. Эрвину приходилось набирать высоту, чтобы его не заметили с земли. Но вот на самом горизонте показалась высокая башня, а чуть поодаль нее — другая, поменьше. Ее силуэт показался принцу знакомым. «Старшая башня!» — воскликнул мальчик. «Эрвин, куда ты меня везешь?» «Это я попросил отвезти тебя туда», — разъяснил мешок хитростей. «Ты не годишься для долгого пути. Мы 10 миль не прошли, а ты уже хнычешь. Король-дворец был бы рад узнать, что ты оказался в безопасности, а старшая башня выдержит любую осаду». Зубцы серых башен с каждой минуты становились видны все отчетливее. «Стоп, Эрвин!» — вспылил принц. «Сейчас же поворачивай к горам Бердзории! Я не собираюсь отсиживаться в старшей башне, пока нечисть будет разорять мое королевство!» «Не слушай его, Эрвин!» — оборвал мешок хитростей. «Эрвин, лети обратно!» — настойчиво повторил принц. «Я король Аверии, и я прошу тебя исполнить мою просьбу!» «Лети в старшую башню!» упрямился мешок хитростей. «Извини меня, Имет», — ответил орел. «Но после смерти короля дворца теперь Датан, король Аверии, а мы, орлы севера, подчиняемся только королю. Его слово — закон для меня». «Ну что ж», — вздохнул мешок хитростей. «Видит Демиург, я хотел как лучше». «Ну, ваше величество, ведите нас к победе!» Орел сделал резкий вираж и полетел на восток. Они летели довольно долго. Приходилось постоянно делать крюки, подниматься выше туч, обходя бесчисленные орды нечисти. Мешок проворчал. «Нечисть беснуется. Те, кто не успел награбить, носятся с желанием урвать хоть что-то. Это делает наш путь еще более опасным». «Створки гор открыты!» Пригляделся принц, взглянув на горы Бердзории. «Нечисть не добралась до них». «Это хорошо», — согласился орел. «Через несколько часов вы будете там, если только...» Внезапно Эрвин стремительно спикировал вниз. У принца аж уши заложило. «Что случилось?» — испугался принц. «Они», — глухо проговорил орел. «Грикосипы». В этом слове были и ужас, и обреченность. «Мешок». «Принц, спрячьтесь скорее. У грикосипов отличное зрение. Они пылинку на земле могут разглядеть. Они заметили меня, теперь уже не отстанут. Я постараюсь их убить». Принц спрятался за огромный корявый пень и, осторожно выглянув, посмотрел в вечное небо. Оно было пустынным. Но вот внезапно на нем появилось несколько точек, которые стремительно приближались и с каждой минутой увеличивались в размере. А спустя пару минут принц увидел и самих грикосипов. Они были похожи на огромное кольцо, сплошь состоявшее из крыльев, когтей и клювов. Вращаясь с бешеной скоростью, они напоминали огромную острую пилу. Словно вихрь, налетели они на белого орла и принялись наносить ему страшные удары клювами и когтями. Их острые когти легко прорвали доспехи орла, и на землю потекла горячая кровь небесного стража. «Он не справится!» Обреченно произнес мешок хитростей. Эрвин из последних сил поднялся высоко-высоко в небо, увлекая за собой убийц. Грикосипы окружили орла со всех сторон и еще раз накинулись на него. И в это время раздался хлопок. Орел вспыхнул огнем и метнул свои перья стрелы в чудовищ. Раздался душераздирающий рев. Кольцо монстров разомкнулось, и на землю упали пылающие останки стервятников. Грифонов, коршунов и сипов. «Прощай, Эрвин!» — заплакал мешок хитростей. «Вере не забудет твой подвиг!» Принц ничего не видел вокруг, оплакивая друга. «Что ж...» — тяжело вздохнул мешок хитростей. «Нужно идти дальше. До гор осталось совсем недалеко, только бы не напороться на засаду». Они осторожно двинулись в путь. Только теперь принц заметил, что ухоженная природа Аверии была им не на руку. Они были как на ладони, и нечисти ничего не стоило обнаружить их. «Главное — попасть в Бердзорию», — говорил мешок хитростей. «Только бы Крит справился со своей задачей. Не слишком ли много я взвалил на него? Нет, все-таки я думаю, он справится». И тут принц увидел перед собой себя и мешка хитростей. Измученных, голодных, изрезанных. Перед ним возникло зловонное болото, густой лес, раскаленная пустыня. И тут же предстали перед глазами мягкая перина, пылающий камин, стол, ломящийся от еды. «Я тоже это вижу», — сказал мешок хитростей. «Это сбывальщики. Они показывают, какие опасности ждут нас впереди и пытаются отговорить нас от похода». «Они опасны?» — спросил принц. «Да. Знал бы ты, сколько людей они сбили с истинного пути, когда те были в шаге от победы». И тут принц и мешок чуть не столкнулись с толпой нечисти. Судя по топору и говору, это были манангалы. Одного вида этих монстров хватило бы, чтобы умереть от страха. У них были гигантские рваные крылья. На голове 6 длинных ветвистых рогов. Из глаз монстров выползали змеи и, шипя зорко, все осматривали. Принц растерялся, но мешок подтолкнул его к пышному кусту орешника. И вовремя нечисть как раз пронеслась мимо. «Измена!» — рычал самый рослый манангал. «Нас обманули! Пока мы, дураки, штурмовали острова, все золото в Зи уже поделили!» И манангалы с грохотом побежали дальше. «Поторопимся, принц!» — попросил мешок хитростей. Но мальчик и шагу не мог ступить. Ноги гудели и просто отваливались. К тому же после купания в озере он сильно простыл. Нос заложило, горло отекло, голова гудела и кружилась. Конечно, мешок хитрости прекрасно понимал, что требует слишком многого. Как-никак Датан был всего лишь мальчиком, и они прошли немало. Посмотрев на дрожащего от холода принца, мешок наконец сдался. «Хорошо, давай искать ночлег». Только повсюду, куда ни глянь, одна тьма. И тут впереди забрежил огонек. «Наверное, ферма», — обрадовался принц. «Хоть можно будет поспать по-человечески». «Странно», — насторожился мешок хитростей. «Не припомню тут ферм, но разведать можно». И они осторожно пошли на огонек. Так и есть. Чистенькая ухоженная ферма. Двухэтажный бревенчатый дом, покрытый соломой. Просторный амбар, сарай, колодец. Ничего особенного. А заглянув внутрь, принц увидел резную деревянную кровать с манящей белым пуховым одеялом и пирамидой шелковых подушек. На столе лежала целая гора сладких плюшек, пирожков и блинчиков, как будто только с пылу с жару. «Ура!» — обрадовался принц. «Тут и поесть, и отдохнуть можно!» И мальчик уже хотел переступить порог гостеприимного дома. «Назад!» — вдруг завопил мешок хитростей. «Это Фалак!» «Кто?» удивился принц. «Сейчас увидишь», — уже спокойно произнес мешок хитростей и, сорвав с яблони наливное яблоко, кинул в открытое окно. И тут же дом вспыхнул огнем, и вся ферма и постройки превратились в пепел. «Это очень опасная нечисть, особенно для уставших странников. Фалаки маскируются под дома». «Как ты догадался?» — побледнел от увиденного принц. «Это было несложно. Сам подумай, как амбары и сараи могут стоять нетронутыми, если тут стаями проносится нечисть? И если ты заметил, ни одна постройка не отбрасывала тени. Ну и еще один признак, который сдает фалаков с потрохами — они ненавидят петухов, и потому в их постройках никогда нет курятников». «Как хорошо, что со мной мешок хитростей», — подумал принц. «Без его смекалки и знаний я бы давно пропал».